Глава 19. Ксения. Как же медленно течет время, когда ждешь. Я честно пыталась не ждать, но все внутри меня всеми силами хочет верить в слова Демида. Не получается с этим бороться или как-то переубедить себя. Рассуждения о здравом смысле тоже оказываются бессильными. Сердце девочки внутри меня, что еще верит в сказки, побеждает рассудок. Сердце, что так и не позволило приблизить к себе больше ни одного мужчину и затаило надежду, что Демид меня когда-нибудь найдет. И вот он нашел, а сейчас пришел. Демид стоит в проеме. Уже поздний вечер. Данила спит. Встречаемся глазами. От волнения закусываю губу и вижу, как после этого словно вспыхивает искра в его глазах. А через миг, когда мужчина оказывается ко мне вплотную, от его прикосновения во мне разгорается пламя. Оно накрывает меня с головой и вытесняет все мысли. Есть только я и он. Маленькая дюймовочка в огромных лапах дикого медведя. Очень красивого медведя. Начинающее светлеть за панорамным окном небо встречает нас в постели. Чуть приподнимаю голову, что до этого лежала на груди мужчины. Хочу проверить Данилу, который спит в детской кроватке. Ее предоставили, как только я вчера оказалась в этом номере. Малыш за ночь так и не проснулся. Он у меня всегда в темное время крепко спит. Только поднимаю голову, как Демид открывает свои глаза и внимательно смотрит на меня. «Надеюсь, ты снова сбегать не собираешься?» — тихо спрашивает. «А ты отпустишь?» — осторожно интересуюсь у него. «Нет, я тебя никуда не отпущу», — очень серьезным тоном отвечает он. «Таким, что хочешь не хочешь, поверишь». «Даже если найдешь способ сбежать, где угодно найду и верну». Так тепло и приятно становится от его слов. Спокойно на душе. Словно в одночасье избавили от кучи забот и проблем и одарили счастьем. «Хочу Даню проверить», — сообщаю Демиду. Тот кивает. «Это нужно», — соглашается. И тут его руки отпускают меня. Только сейчас понимаю, что мужчина удерживал меня. Боялся, что в самом деле сбегу. Приятно и в то же время почему-то смешно становится, но вида не показываю. Часто видела, как девушки пытаются вцепиться в богатых и красивых мужчин. В шанс на лучшую жизнь и не отпускать. А Демид пытается удержать меня. Простую, ничем, по моему мнению, не примечательную девушку. Не модель, не популярная звезда, а без денег. Но он и вправду боится, что убегу. Данила словно ждал меня. Как только подхожу, начинает кряхтеть и беспокойно возиться. Не дает сразу вернуться к Демиду. А тот, лежа на кровати, слегка прикрытый простыней, с умилением, непривычным его лицу, смотрит, как я вожусь с сыном. Чуть позже заказывает в номер нам завтрак. Не забывает и про Даню, интересуясь, что принести для малыша. Позже, почистив зубы и возвратившись в комнату, застаю мальчиков за игрой. Демид катает Даню на спине, сыночек в восторге, улыбается. Обернувшись ко мне, спрашивает. «Ксюш, хотел еще вчера спросить, но как-то не получилось». Чуть обдумывает слова. «От твоего ответа ничего не изменится. В любом случае я тебя никуда не отпущу. И ребенка тоже. Но хочется знать. Даня, он...» Тут Демиду приходит вызов на телефон, и мужчина принимает его. А я закусываю губу. Знаю, о чем он хочет спросить. Даже не представляю, как он отреагирует. Будет ли винить, что скрывала? Или еще что скажет? Звонок оказывается очень важным для Демида. Статная ухоженная женщина, что вчера признала Даню сыном Демида, оказалась очень важной персоной. Анфиса Альбертовна, так назвал ее Демид, хочет сегодня провести презентацию в башне. Что-то там про открытие здесь филиала ее фирмы. И для мужчины это очень важно. Ему предстоит все подготовить к этому событию. Демид говорит, что есть полно людей, которые без него должны все устроить как надо. Но хозяину башни важно сделать, как нужно ему самому. И сейчас этому хозяину требуется поработать. С сказав, что еще вернется к незаданному вопросу, наказывает, чтобы не думала убегать. Обещает, что сегодня, несмотря на организационные заботы, собирается провести весь день с нами, со мной и Даней, и на презентацию обязательно возьмет. Поэтому предлагает собраться, так как скоро за нами вернется. Понимаю, очень сложно будет держаться на уровне людей, что окружают Демида. Нужно не ударить в грязь лицом, когда буду его сопровождать. Выглядеть соответствующе. Лицо без макияжа, волосы в хвостик и джинсы точно не к месту будут. Поэтому постаралась. У меня остались вещи, что успела прикупить на распродаже перед тем, как меня забрали полицейские. Да, я не звезда эстрады и не модель с глянцевой обложки, но сейчас в зеркале себе нравлюсь. Почти сразу, как я собралась и одела Даню, приходит Демид. «Ты потрясающая!» Первое, что произносит он, а я с его слов краснею. Глаза мужчины в этот момент многое говорят. Демид сажает сыночка на плечи, берет меня за руку и ведет. Дане очень нравится. Боялась, что испугается высоты, но нет. Улыбается, что-то лопочет на ухо отцу. На нас все оглядываются. Демид, словно ничего из ряда вон выходящего не произошло, хотя по удивленным лицам его подчиненных и не скажешь, бодро шагает и раздает всем встречным работникам указания. Часто отвечает на телефонные звонки. Через недолгое путешествие и поездку в лифте оказываемся в отделе с детскими магазинами. В холле уже украшен небольшой подиум в окружении цветных шариков и стендов одной известной детской компании. Тут собралось очень много людей с детьми, и не только. Несколько разных делегаций в деловых костюмах тоже присутствуют, даже журналисты имеются. Анфиса Альбертовна как раз выходит на подиум. Увидев Демида с Даней на плечах, подмигивает им. Ее речь сопровождается слайдами и короткими видео, проецируемыми на холст за ее спиной. Женщины рассказывают о планах компании в стенах башни, об открытии здесь специального детского центра. Не забывает похвалить и саму башню, а также ее хозяина. В завершении долгой речи все хлопают. Детям, что тут оказались, вручают подарки. Но как только Анфиса Альбертовна покидает подиум, на него влетает Марго. Так эту девушку, считающую детей обузой и пережитком прошлого, называл Демид. «Чушь все!» — заявляет во всеуслышание она. «Анфиса Альбертовна, вас обманывают!» Посетители начинают оглядываться на нее. «Открыть здесь свой филиал — огромная ошибка!» — продолжает Марго. «Даже в захудалых торговых центрах лучше с безопасностью и отношением к посетителям!» «Представляете, на днях ребенок потерялся. А знаете почему?» Девушка выдерживает короткую театральную паузу, словно кто-то действительно сейчас общается с ней и задает вопрос «А почему?», на который она отвечает, оглядев зрителей. «Потому что маму ни с того ни с сего обвинили в воровстве и упекли за решетку, бросив малыша одного плакать. Тут всем плевать на всех. Невиновных арестовывают, а воры в это время совершают новые преступления». Вот же гадина. Девушку, к тому же, немного шатает. Она что, напилась? И ей разве не стыдно выйти в таком виде перед всеми? Ужас. Какой пример она подает детям? Фу. Мне становится тревожно за Демида. Мне не хочется, чтобы он терпел неудачу. И сейчас мне не важно, что именно со мной произошло то, о чем говорит Марго. В чем-то даже рада, что так случилось. Иначе встретились бы мы с Демидом. «Не неси чушь», — отвечает Демид. «В прецеденте разобрались. Ситуация исправлена. Виновные понесли заслуженное наказание. Внесены исправления в работу разных структур организации. Потерпевшим принесли извинения, претензий к башне ни у кого нет, а настоящие преступники уже пойманы». «А знаете еще что?» — словно не слыша, продолжает Марго. Затуманенными глазами находит Анфису Альбертовну. Найдя, указывает на нее пальцем. «Ты! Вы знали, что Демид врет? Все это спектакль!» Разводит руками, охватывая окружение, а потом указывает пальцем на Даню. «Ребенок не настоящий!» Заявляет она. «Кукла, играющая роль. Демид не отец!»